Выход пятый. Баронесса и князь. Князь в другой комнате. Иван, кто там? Я слышал голоса. Какой народ? Нельзя уснуть и полчаса. Входит. Ба! Это что за посещение? Красавица, я очень рад. Узнает и отскакивает. Ах, баронесса, нет, невероятно. Баронесса, что отскочили вы назад? Слабым голосом. Вы удивляетесь? Князь смущенно. Конечно, мне приятно, но счастья такого я не ждал. Баронесса, и было б странно, если б ожидали. Князь, о чем я думал? О, когда б я знал? Баронесса, вы все бы знать могли и ничего не знали. Князь, свою вину загладить я готов. С покорностью приму какое наказание хотите. Я был слеп и нем. Мое незнание, проступок, и теперь не нахожу я слов. Берет ее за руку. Но ваши руки — лед. В лице у вас страдание. Ужель сомнительны для вас слова мои? Баронесса, вы ошибаетесь. Не требовать любви и не выпрашивать признания решилась я приехать к вам. Забыть и стыд, и страх — все свойственное нам. Нет, то обязанность святая. Была и жизнь моя прошла, и жизнь уж ждет меня иная, но я была причиной зла. И свет навеки покидая, теперь все прежнее загладить я пришла. Я перенесь свой стыд готова, я не спасла себя, спасу другого. Князь, что это значит? Баронесса, не мешайте мне. Мне много стоило усилий, чтоб говорить решиться. Вы одни, не ведая того причиной, были моих страданий. Несмотря на то, я вас должна спасти. Зачем? За что? Не знаю. Вы не заслужили всех этих жертв. Вы не могли любить, понять меня и даже, может быть. Я б этого и не желал. Но слушайте. Сегодня я узнала, как это все равно, что вы к жене Арбенина вчера неосторожно писали. По словам молвы, она вас любит. Это ложно, ложно. Не верьте, ради неба, эта мысль одна нас всех погубит, всех. Она не знает ничего, но муж читал. Ужасен в любви и ненависти он. Он был уж здесь, он вас убьет. Он приучен к злодейству, вы так молоды. Князь, ваш страх напрасен. Арбенин в свете жил. И слишком он умен, чтобы решиться на огласку. И сделать, наконец, без цели и нужды в пустой комедии кровавую развязку. А рассердился он, и в этом нет беды. Возьмут лепажа пистолеты, отмерят 32 шага, и право эти эполеты я заслужил не бегством от врага. Баронесса, но если ваша жизнь кому-нибудь дороже, чем вам, и связь у нее есть с жизнью другой, но если вас убьют, убьют, о Боже, и я всему виной, князь. Вы, баронесса, пощадите, князь, подумав, я обязан драться. Я виноват пред ним, его я тронул честь, хотя не знал того, но оправдаться нет средства. Баронесса, средство есть. Князь, солгать? Не это ли? Другое мне найдите, я лгать не стану. Жизнь свою храня, и тотчас же пойду. Баронесса, минуту, не ходите и слушайте меня. Берет его за руку. Вы все обмануты. Та маска, облокачивается на стол, упадая. Это я. Князь. «Как вы?» «О, провидение!» Молчание. «Ну, шприх! Он говорил, он виноват во всем!» Баронесса, опомнился, отходя. «Минутное то было заблуждение.